Алло. Кто такой звонит? Куда? А? Ты что, дурень, опять, бля, нажрался, что ли? Нет, пьяный. Чё? Ну? Алло, ёп. Алло. Алло, алло, говори, что ты хочешь? Пудель. Оу. Я не понял, кто такие? А ты кто? У меня фамилия Жмука. Кто вот ты? Так. Кто ты? А? Кто ты? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Слышишь ты, опёздал ёбаный. Ты где сейчас вообще находишься? Чучело ты ебаное. Я у Нади нахожусь. Улицу скажи мне. В смысле? Без смысла, я говорю, улицу скажи мне, блядь. Ну, определи номер какой. Сейчас я тебе определю, что тебя потом определять некому будет, понимаешь? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломать пополам. Слышишь, ты чучело? Да. Я ложил на тебя и на твоих друзей. Ты шаришь, нет? Ну, я тебя вообще нахуй убью. Слышишь ты, пидорюга тупорылая, где ты, говорю, находишься сейчас? Все, ебало, заткни и выключайся. Оу. А? Хуево. Хуево, говорю, где ты находишься? Так я наоборот хочу сам ментов вызвать. Хуево. А? А, ты Мусорской, да? Да. Петух ебаный, ты понял? Да! Хуй на, ёбка. Я, сука, все ребра переломает и ноги. Слышишь ты? Пудель, где ты? Я сейчас сам подъеду. Я, блядь, вычислю ваш номер! И вам жопа будет, понимаете? Слышишь, Пудель? А? Где ты находишься, говорю? Где ты находишься? Я ебу тебя, кто ты такой? Я говорю, где ты находишься? Давай успокойся еще раз, нахуй. Я тебя вообще нахуй убью. Слышишь, Пудель? Я говорю, где ты сейчас находишься? Я вот у Нади нахожусь. На улице? Какая улица? А тебе с какого звонят там номера? Я говорю, на какой улице, какой номер, бля, дядя? У нас 54-665. Это наш. Это что за улица такая? А я откуда знаю? Ну ты, блядь, на какой улице живешь? Ну, определи номер какой. Ты, блядь, дурень, что ли, вообще, что ли? Да. Вот так. Хуй на, ебаный ты, дебил. А кто это? Алло. Алло. Алло. Чего, и будут-то на завтра разбираться, что за хуй там звонят нам? Кто звонит? Ты что, вообще, что ли, блядь, соснул, сосался, что ли, воу? Кто такой звонит? Это ты мне звонишь, это не я тебе звоню, ты, блядь, опёздал, что ли, или ты перепил? В смысле, я не понял, кому ты звонишь? Это ты звонишь, это не я звоню. А? Это ты, говорю, звонишь, это не я звоню. Я пьяный. Ебень. Я к тебе вообще не звоню, вообще, никуда. Ты, блядь, дурень? Ты дурень, что ли? Ты, блядь, мне сейчас звонишь. Да. Хуй на, говорю, ты мне сейчас звонишь, а не я тебе. А, извини. Алло. Слышь, ты, говорит, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Сука. Чучело ты ебаная. Блядь, сука, слышишь? Забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю. Что? Дай мне эту трубку. Алло. Алло. Чего ты, дура ебаная, опять не звонишь мне? Это кто говорит? Алло. Кто ты? А ты кто? Ты мне звонишь, блядь, спрашиваешь меня, кто я. Это ты кто? Нахуй. Ты чего еще раз? Знаешь его, Тимоху. Ты не студент, ебать, случайно. А? Еще раз, слышишь? Еще раз тебе, жаба ебаная, отвечаю нахуй, ебать, кто я, блядь. Я Артемич Виталик. Кто ты? Я знаю, я Артема, нахуй, ебать, и Витю, ебать, нахуй. Какого Артема, какого Витю? Слышишь, Пудель, где ты сейчас нахуй находишься, воу? Где ты? Ты где? И где ты есть? Ты где? Где ты есть? Я сейчас к тебе приеду, родной мой, нахуй. Это кто говорит, блядь, вообще? Это говорит человек. Да ты курица тупорылая, блядь, ебать, я тебя узнал по голосу. Слышишь? Дура ты, блядь. Ты базар свой фильтруй нахуй, понял? А потом ой, разговаривать пёс, потом нечем будет. Понишь, пёс ты дырявый, блядь. Слышишь, хуесосина ты ебаная, где ты сейчас? Ебать, я просто нахуй 11,5 лет просидел. Блядь, ну у меня в основном разбой, нахуй. Где ты сейчас находишься, говорю, 11,5 лет? На воле, ты понимаешь, это другая жизнь, вы чуть-чуть попутали, ребята, ебать. Ты, говорю, где сейчас находишься, попутал ты, блядь? Чего, блядь? Где ты сейчас? Ты чё, хуй срачё, блядь? Слышишь, ты пудра ебаная, ты разговаривать научись нахуй. Ты знаешь, кому ты звонишь, блядь, ты Артёмичу и звонишь. Кого? Послушай, я беспредельная рожа, нахуй. Я объявился, нахуй, ебать, как порядочный, нахуй, ебать, и здравый пацан. Где ты сейчас находишься, здравый пацан? Ебать, нахуй, ебать. Где ты, говорю, находишься сейчас? А кто это? Где? Дай трубку, кто сейчас со мной разговаривал? А? Трубку дай, говорю, кто сейчас со мной разговаривал? Алло. Алло, где ты находишься сейчас? Где ты? Ты где, Пудель, говори мне адрес. Ты Тимура знаешь, ибо Тимоху. Я еще раз тебе говорю, при чем тут Тимоха? Я говорю, где ты сейчас находишься, адрес мне говори. Тебе скучно жить, мразь, ебливая. Слышишь ты, чучело ебаное, когда я тебя встречу, мразин, я тебя выебу, ты понял меня, нет? И шаг ты ебаный. Я тебя отведу в то место, нахуй, чтобы ты понюхал и понял, нахуй, чем воняет. Ах ты, сука, гнида ебаная, слышишь ты, пидорас. Я таких, как ты, мразина ебаная, носками убивал, ты слышал, нет? Поймаю, нахуй, блядь, тебе пизда, я тебя прям сожгу живьем, нахуй, гнида. Слышишь ты? Так давай я сейчас подъеду, ты скажи, куда подъехать. Чего ты ебаная? Ты че, сука, нахуй, бать, себя, блядь, на ты так ведешь, нахуй, непонятно, блядь, а? Слышишь, что говорю тебе, ты говори, куда подъехать, я сейчас сам подъеду, меня не надо искать. Ты кто такой, нахуй? Хуесос, я тебе еще раз говорю, говори, куда мне подъехать. Ты кто, блядь? Сейчас ты будешь у меня член мой нюхать, и шаг ты ебаный, понял? Номер говори. Пудель. Алло. Алло. Это кто говорит, блядь, вообще? Слышишь? Это говорит человек, нахуй. Кто ты? Человек. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Слышишь, ты тьмо ебаная. Ну я тебя трахну, это однозначно, хоть ты будешь страшный, понял? Черт ебаный, я тебе жопу до самых ушей разорву, нахуй. Ебать мой хуй, нахуй, ебать, это чё, сука, нахуй, в натуре? Чучело, а где ты сейчас находишься? Алло. Я понял Алло. Тебя, Коля. Чё? Алло! Алло. Дай мне её трубку. Кого? Алло. Алло. Чё? Серёга, ты что? Что ты, ёб, дурак, что ли, блядь? А, хуесос пришёл, блядь. Ты куда звонишь, во? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Слышишь, ты хуесосина, я тебе защику такую дам, что ты охуеешь, что у тебя щёки все опухнут, понял? Дятел ты ёбаный. Дай адрес. Давай свой. Слышишь, ну. Адрес. Слышишь, дай мне свой адрес, я прямо сейчас к тебе приеду, чудо ты ёбаное. Ай ты испугался, адрес свой, блядь, дать. Слышишь, пудель, говори, где, куда ехать. Я сейчас сам к тебе приеду. Ну, заедь ко мне, ты знаешь адрес. Я не знаю адрес, ты, блядь, куда звонишь, ты дятел, что ли, вообще нахуй? Ко мне не надо, а мы где-нибудь давай встретимся. Кого? Скажи, где встретиться. Я подойду. Ты говори, да нахуй ты подходить будешь. Если ты подойдешь, ты оттуда больше не уйдешь. Это я тебе однозначно даю. Я тебя въебу прямо в хате. Говори, куда подъехать. Я танки подъеду. Чего? Танк стоит. Хочешь, покажу? Слышишь, хочешь, я тебе покажу, как у меня стоит танк, нахуй? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Вот ты ёбаная дура, а? Ёбаный в рот. Будешь сосать, как положено. Слышишь, чепушняк ёбаный. Ты пидор, что ли? А, знаешь, кого? Дякина-1. Дякина-1 мой, да, адрес. Чего твой? Какой адрес? Улица Дякина, дом номер 1. Дятинка, нахуй. Сейчас я приеду, ты будешь дятелом, блядь. А ты знаешь, где площадь Победы-то? Знаю, конечно. Площадь Победы. Ну, конечно, знаю. Площадь Победы. Да, конечно, знаю. А тебе близко или недалеко? Чего? Чтоб и тебе недалеко, и мне не близко. Алло. Ой. Пусть положит. А, алло. Нет. Алло. Давай встретимся. Да давай говори, ёбаный урод, куда ехать? Улица Дякина, дом номер 1. Ты знаешь адрес? Ну, конечно, знаю. Так, слушай, на Дякина 1 приезжай. Я сам. Ага, давай, хорошо. Так, в трусах выйду. И хочешь без трусов выйду. Ну я тебе сказал, выйдешь ты без трусов, тебе хуй прям на шею намотаю, дятел ебаный, понял? Ну заедь ко мне, ты знаешь адрес. Нахуй, короче, слышишь, пудель ебаный, иди нахуй. Да приезжай, да забирай, ёпок. Я что говорю, ты ебень, ты тупорылая, блядь. Ты, сука, дятел, что ли, в натуре нахуй? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. А ты, сука, слышишь, ты в натуре пидор, да? А тебе сколько лет? Ну, тебя я скоро трахну. Уже мне за 7. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете продолжить разговор. Лиз.